Глава 14. Он смотрит мрачно, дышит тяжело, но ее не останавливает. Настроена я скептически, чего уж греха таить, но сдерживаю себя. Пусть говорит. Пусть, черт возьми, хотя бы попытается потушить тот дикий пожар, который сейчас в моей растерзанной душе. Все началось много лет назад, Аня, когда мама Рамазана и, по совместительству, моя мама ушла от нашего отца. «Ты только что сказала, что сестра только по матери». Усмехнулась я мрачно, решив не изображать политес и перейти сразу на «ты». «Что-то не клеится уже с первого предложения». «Учись слушать, Аня!» Назидательно влез Рамазан, сверля во мне дырку глазами. Диана опускает глаза в пол, но потом снова поднимает их. Там стоят слезы. «Так и есть. Отец отказался. И от матери, и от меня. Потому что я выбрала ее сторону, в отличие от Рамазана. Я удивленно вскидываю взгляд теперь на него. Он никогда не рассказывал мне ни о сестре, ни о семейной драме. На тот момент, когда мы познакомились, его отец умер, как и мать». Про мать было сказано, что это произошло давно и в результате несчастного случая. Больше я ничего не знала. А может, и не хотела знать. Я тогда была поглощена собственным горем. Мой отец тоже воспитывал меня сам много лет. А когда его не стало, мир под ногами покачнулся. Если бы не Рома, с которым у них были близкие рабочие отношения... Отец возглавлял службу охраны группы компаний Ильиева, в результате которых мы и познакомились с ним случайно. «Мать ушла не в пустоту», — сглатывает напряженный ком Диана. «Она встретила другого мужчину, русского, и он помог ей бежать от деспота отца». «Диана», — аккуратно перебил ее Рома, — «он уже умер и поплатился за свои ошибки и грехи». С лихвой поплатился. То, в каких страданиях и муках он умирал. Искупило все то плохое, что он сделал. Голос бывшего был сиплым и пустым. Словно бы там, внутри, перекати поле у него гуляло. Никогда Рома не открывал мне свои семейные тайны. А может быть, я никогда и не была настроена и готова их слушать. Ему всегда казалось, что я слишком маленькая, чтобы понять многие вещи. Это я обижала. «Ничто не может искупить то, что он сделал, Ром!» Срываясь в тембре, говорит Диана. Она больше не сдерживает слез. «Он в аду. Наш с тобой отец. По крови, но не по душе. Мне не по душе». Дальше она смотрит на меня и продолжает шокировать. Ильиев-старший не смог справиться с унижением предательства. Он убил Елену. «Елена?» — удивленно бегаю глазами между ними двумя. «Русское имя?» «Наша мама была русской», — тихо произносит Рамазан, смотря на свои руки, сложенные на коленях в замок. «Блондинкой, тонкой и изящной, такой, что ветерок сломит». «На тебя похоже», — улыбается Диана сквозь слезы. «Неудивительно, что он тебя выбрал, Аня». Мужчины всегда ищут в любимых женщинах образ матери. Особенно той, что была отобрана у них с клещами. Я все больше впадаю в оцепенение. «Как он, Ильев-старший, отпустил тебя с матерью?» «Не отпускал», — усмехается она. «Я бежала с ней. Рома бежать отказался. Наверное, сейчас я понимаю, что это было правильное решение». Сын должен расти с отцом в этой среде. К тому же была тетя Азбека, которая защищала его и обещала маме, что позаботится о нем, как о родном сыне. «Тетя Азбека знала, что ваша мать бежала. Она ей помогла. Без нее бы вся эта затея просто бы не сложилась. Я просто теперь уже вообще не понимаю, что думать. Внутри меня такой булыжник. Так больно». «Мы не виделись с братом 11 лет. Когда нас разлучили, я была маленькой девочкой. И потому, когда снова попала в этот мир, никто меня не узнал. Наши глаза опять пересекаются. Ее волоокий темный взгляд, немного сжатое сейчас в напряжении, словно бы нарисованное тонкой кистью художника лицо. Красивое. Кавказская кровь победила. «А для чего ты сюда попала, Диана? Можешь объяснить подробнее? Мы, как я понимаю, приближаемся к самой сути». На этих словах Диана лезет в сумку и берет свой телефон. Открывает галерею и протягивает мне. «Смотри, тебе эти фотографии слали». Я листаю ленту. «Да, это они. Разные локации, разные ракурсы. Но проблема в том, что помимо Рамазана и Дианы, в этих вариантах фотографий, сделанных на более отдаленную перспективу, есть еще третий. Это мужчина. Он сидит подле Дианы, но не в обнимку. Ведь такое просто исключено на публике в кавказском обществе. Они реально гуляют втроем. Общаются, смеются и разговаривают. То, что присылали мне, словно бы вырезанная более крупным планом композиция, где только Рома и Диана. «Это мой муж, Аня», — тихо говорит Диана. «Муж, Аня, Джалил Айдаров». Я поднимаю глаза на Рамазана. Сколько же боли сейчас в груди. «Почему ты скрывал, если это так? Что, я была недостойна знать правды? Я ведь была твоей женой». «Все не так просто, Аня», — сипло говорит Рамазан. «Диана не просто так появилась тогда в моей жизни». Я дышу, часто и порывисто. Пытаюсь справиться с эмоциями, но они все равно переполняют меня через край. Больно, унизительно, обидно. Дело в том, Аня, что тогда впервые я и правда не просто так появилась в жизни Рамазана Илиева. Ее глаза еще больше темнеют, когда она впивается в мой взгляд. Мой отец и муж тогда хотели уничтожить его и его бизнес. Отец жаждал мести и посчитал самым правильным отплатить той же монетой кавказскому року в жизни своей любимой, которую он вероломно потерял. Смыть кровь кровью. А Джалил? Он был готов помочь в этом деле, а сам забрать бизнес Ромы себе. Отец не питал таких амбиций. Он и сам уже болел сильно к тому моменту. Ему оставалось от силы пару месяцев. Поэтому важно было только одно — нанести последний удар мести перед смертью. Что же пошло не так? Мой голос тоже неизбежно дрогнул. А на глазах Дианы снова проступили слезы. Я познакомилась с Рамазаном впервые не как сестра, а как клиентка. Мне было интересно узнать его как человека. Понимаешь, это ведь особенное чувство. Встретить своего самого родного по крови человека спустя столько лет. И я узнала его. Узнала твердым, но уважительным, воспитанным, достойным, горячо любящим свою жену, которая так сильно похожа на нашу маму. Она снова заплакала и закрыла лицо руками. Я призналась ему во всем. Просто не могла не признаться, Аня. Кровь не вода, ее не разбавишь. И перед нами возникла непростая задача. Как все мирно разрешить? Как все исправить? Как сделать так, чтобы никто в этой битве не пострадал? Боль должна была остаться в прошлом, превратившись в прах. Мы должны были перешагнуть эту черту. Рамазан сказал, что я должна быть честна с Джалилом и что он готов с ним поговорить. С отцом разговаривать было бесполезно. Он бы все равно не принял такую правду, а меня бы назвал просто предательницей. Мы начали встречаться на нейтральной территории и пытаться навести мосты. Не все было просто. А потом стало еще сложнее.